Они резво пошли на меня, как зомбированные роботы, с непоколебимой уверенностью в собственной несокрушимости. Мне не оставалось ничего, кроме как... «Митька! А не извольте беспокоиться, Никита Иванович!» Радостно засучивая рукава, гоголем вышел он. «Ведь не в первый раз мне одному интерожи кирпичом до блеску драить. Подвиньтесь-ка, дозвольте отполировать изменщиков осью тележную, поперек ушей массажем воспитателем. Ох, берегись, сам себя боюсь, а!» Я вежливо отступил, давая парню место для разбега. Действительно, в прошлый раз он так наглядно продемонстрировал свое превосходство, что... «Мама!» Тихо пискнул Митя, едва ли не до крови расшибив себе кулак о скулу ближайшего близнеца. Тот даже не покачнулся, без улыбки продолжая наступление. Мой младший сотрудник увернулся от двух размашистых ударов и метко пнул второго лаптем в пах. Я никогда не видел, чтобы мужчина даже не вздрогнул после такого. Мы все зажмурились, а ему хоть бы хны. «Зачарованные они, Никитушка», — подойдя сзади, пояснила бабка. «Бей, не бей, а боль не чувствуют. Да и силой черной не в пример, как напитались». Я тупо кивнул. Дальше началось форменное избиение младенцев. Бедного Митьку лупили, дубасили, швыряли и клошматили столь безжалостно, что у меня опустились руки. Еремеев молча поднял ствол пищали, но яга категорически покачала головой. Нельзя стрелять в зачарованного. Он сам за себя не в ответе. Большой грех на душу возьмешь. Да что там? Мы все стояли беспомощно, глядя на происходящее. Даже влюбленная в Митьку маняша, обняв голову верной коровы, прикрыла глаза, чтобы та не видела этого кошмара. «Бабуль, разрешаю применить колдовство. Более того, приказываю его применить». «Нельзя. Покуда корга честную игру ведет, на удар ударом, на силу силой. А ну как на колдовство колдовством ответит? От нас всех тады и пепла в горстку не соберешь». «Но они же его...» — сорвался я, и могучая женская рука, поймав меня на взлете, мягко переставила за телегу. «Посиди туточки, участковый», — ласково попросила Марфа Петровна. «А я сама с хулиганами интими по-свойски, по-соседски переведусь. Будут знать, как кровиночку мою обижать при живой-то мамке. Маняшенька!» Дочь кузнеца, разом вытерев набежавшие слезы, в секунду вывернула оглоблю, с поклоном подавая ее, как меч, кладенец. Марфа Петровна в развалочку чинно вышла вперед и, закрыв могучим телом рухнувшего сына, так ахнула по башке ближайшего Бурьянова, что тот, о чудо, упал. «Я ж его кормила, я ж его поила, я ж из-за него ночей не спала, растила богатыря людям на радость, себе в утешение, сынулю разлюбезного, ягодку единственную, звездочку ясную, а вы его лежачего под ребра пинать». Ох, тяжела рука материнская. Я много в своей жизни видел, но такое... Митькина мама стегала близнецов здоровенной оглоблей, как прутиком, только свист стоял. Еремеев с парнями орал «Ура!». Шмулинсон в упоении расцеловывал дьяка, а тот все рвался забекренить ермолку и самолично помочь представительной женщине. То ли Прошку, то ли Ерошку. Несмотря на всю черную мощь, Марфа Петровна по плечи вбила в утоптанную полянку, да еще и села сверху. Зато второй, скотина, подкравшись сзади, ударил бедную маманю кулаком в висок. Мы возмущенно засвистели, да толку. Мама нашего героического сотрудника мешком грянулась рядом с сыном. Уцелевший близнец, ничем не выразив удовлетворенности победой, поднял уже щербатую оглоблю и пошел на нас. «За Митеньку, за Марфу Петровну, за милицию любимую живота не пожалею!» — тонко взревела маняша, отпихивая поднявшихся стрельцов. «Ну, бой, девка!» — невольно восхитился я. Но суровый голос сзади все расставил на свои места. «Остынь, дочка». «Папенька?» К кургану уверенными шагами приближался застенчивый деревенский кузнец. Вот только тут, может быть, в первый раз я радостно толкнул Ягу локтем. На каменном лице невольного раба жены Кощея промелькнула явная растерянность. «Вы уж простите, дурту мою», – тихо прогудел Игнат Андреевич, снимая рубаху. «Видать, и впрямь сердечком прикипело к парню вашему. А я уж все село на ноги поднял. Скоро подбегут, всем миром помогут. Только вы бы пока отошли в стороночку». Ой, как он отделал второго братца. Вы не поверите, тут даже стрельцы заткнулись. Потому что с одного удара так обматывать противника о ближайшую сосну, что с дерева только шишки летят, это, знаете ли, вот если Марфа Петровна стегала обидчиков сына оглоблею, то кузнец стегал противником по всему, что попадалось под руку. Он практически закопал второго близнеца рядом с первым по шею, и когда развернулся к нам, маняша со слезами прыгнула на руки папе. «Сильные вы, люди милицейские», — с явным уважением раздалось изнутри горы. «Раз уж холопов моих побили, так теперь поди, и мне самой выйти пора. Поглядим, какие вы молодцы до последнего биться». Яга бросил на меня тоскливый взгляд. Обозначать это могло только одно: против самой корги нам не выстоять. «Господи, должно же быть какое-то средство. Ведь Кощей чем-то планирует ее остановить». «Луной, солнцем, землей и водой», — задумчиво припомнила бабка. «Да только как ты, участковый, луну с неба ей на башку уронишь? Или солнцем ясным припечатаешь?» Сзади раздались нестройные голоса. Действительно, вооруженные колами, вилами и прочим сельскохозяйственным инвентарем, нам на выручку спешила вся подберезовка. В небо взвелась гордая частушка. «Ой, держите, не могу, так хочу побить коргу, буду ей, ядрёна мать, перью в гуску забивать». Возможно, единственно поэтому я и не обратил внимания, когда успели исчезнуть из-за баррикады Груздев и Шмулинсон. Кузнец с дочкой уволокли наших недобитых героев с поля боя, а когда за телегой выстроилось стройное деревенское ополчение, в проходе проклятой горы показалась она, жена Кощея. Корга-гордыня была невероятно прекрасна. Шитое бисером платье, все в самоцветах и алмазах, на голове золотая корона, чело, достойное кисти Рафаэля, и сияющее просто неземным светом. Одна в одно мгновение, не сказав ни слова, просто пленила всех кротким движением ресниц. И не было среди нас человека, не мечтавшего умереть ради нее, приняв смерть как высшую точку экстаза. «Таки да, мой долгогривый друг, а то, сыпь, говорю, морда иудейская. Абрам Моисеевич и Филимон Митрофанович, стоя на горе, над самым проемом, в четыре руки дружно опрокинули вниз полную корзину яиц. Ваш, кто превратилась прекраснейшая из богинь? Мама, не смотрите, оно стекает. Наваждение исчезло в тот же миг. Бывшая жена гражданина бессмертного, грезившая навести свой порядок в мире, стояла перед нами дурой-дурой, с ног до головы облитой желтком и белком, вся в яичной скорлупе и с самым идиотским выражением лица. Я не помню, кто там хихикнул первым, но потом раздался такой гогот. Схватившись за животы, от неудержимого смеха повалились все, включая корову. «Никитушка, пригнись». Деловито потянула меня за рукав бабка. Я повиновался чисто автоматически и, как оказалось, вовремя. Воздух наполнился запахом горелой яичницы, а потом грянул ужасающий взрыв. Ударной волной нас всех раскидало кого куда. А когда я, отплевываясь, сфокусировал взгляд на корге гордыни, то сначала просто не поверил своим глазам. На месте прежней красавицы, в круге выжженной земли, сидела на задних лапах самая кошмарная из всех чудовищ. Какая-то полуптица-полужаба с отвисшими сосцами, бородавчатым пузом и растянутым ртом, полным акульих зубов. Маленькие глазки пульсировали оранжевым и зеленым. Вонь резала вдох. Аура нечеловеческой злобы исходила от нее такими волнами, что на ближайших соснах стали рыжее осыпаться иглы. Начинается. Я перекатился на бок и подполз к полузасыпанной еге. Ее остекленевший взгляд заставил меня просто взвыть от горя. «Бабуля!» «Не ори», — тихо выдохнула она. «Прости меня, старая. Не придумала я, что слова Кощеевой значат». «Бабушка, вы не это...» Я лихорадочно хлопая себя по карманам, искал на свой платок, чтобы хоть вытереть ей кровь на щеке. Но она еще успела улыбнуться. «Вот, и кончилась моя экспертиза. Дальше уж сам. Не плачь обо мне, Никитушка. Ты ж сыскной воевода». Яга потеряла сознание. Платок я так и не нашел. В нагрудном кармане перекатывались лишь две речные жемчужинки. Бесполезный подарок наивных русалок. Я встал. Кругом дымилась земля, стонали люди. Под ногами валялась верная пищаль Еремеева. Тупо, ни о чем не думая, я сыпал жемчужинки в дуло и навел ствол на коргу. Она распахнула пасть и тем же приятным грудным голосом спросила: «Неужто стрелять будешь?» Я кивнул. «Глупышка». Она скакнула поближе, едва не обжигая меня смрадным дыханием. «Наигралась я, навеселилась. Пора ноженьки размять, Русь посмотреть. Не возражаешь?» «Возражаю», — хрипло выдавил я. «Вернитесь в гроб». «А не то», — игриво продолжила она, клацнув зубами едва ли не перед самым моим носом. «Стрелять буду», — предупредил я, срывая с плеча тлеющий погон. Как она расхохоталась! Я никогда, ни раньше, ни потом не слышал более самодовольного и противного смеха. Мне было нечего терять. Тяжелая пищаль качалась в руках из стороны в сторону. За Игу, за Митю, за... С третьей попытки порох вспыхнул. И отдача от выстрела меня едва не свалила с ног. Карга расхохоталась еще громче, но... Что-то вспыхнуло двойной искоркой у нее в брюхе. Смех оборвался. Искорки разгорелись в две нестерпимо яркие вспышки света, и грохот второго взрыва отшвырнул меня в необъятные дали.